Песок в одном месте волнами расходился в стороны, под ним что-то скользило, огромная масса двигалась, раздвигая мелкие частицы и создавая едва различимые рябь на поверхности. Анклав сжал челюсть. «Черт!» Лиса обернулась к нему, тревога скользнула в голосе. «Что это такое?» «Пустынная Вайль». Анклав убрал бинокль и быстро сунул рацию Лиссе. Голос был резким, без лишних эмоций, но в глазах читалось напряжение. «Вызывай форт, они будут тянуть время и торговаться. Соглашайся на второе предложение, быстрее, если затянут, на любые условия. Эта тварь нас сожрет». Лисса сглотнула, быстро перехватила рацию. «Поняла». Девушка держала рацию обеими руками, кончиками пальцев вцепившись в корпус, словно от ее хватки зависело, как скоро они выберутся отсюда. «Гривилу, это багги с дороги, требуется срочная эвакуация, прием». Рация зашипела, затем из динамика раздался хриплый, ленивый голос, говорящий так, будто его только что разбудили. «Багги с дороги, говоришь, эвакуация, дело не дешевое. Что у вас там случилось?» Лисса бросила взгляд на Анклава. Он даже не повернулся, сосредоточенный на твари, которая скользила под песком. Компрессор полетел, двигатель не заводится. В ответ послышался протяжный вздох. «Ну-ну, буксир с сопровождением, 25 монет». Она быстро сообразила и добавила. «Тут не все так просто. Мы на границе территории пустынной Вайль, она рядом». Рация замолкла. Анклав знал этот тип молчания. Они там переглядывались, прикидывали, стоит ли вообще связываться. Голос, когда он снова раздался, уже был совсем другим, собранным, жестким. «Так, так, значит, Вайль, да, совершенно точно». Лисса сжала рацию сильнее. Голос в рации усмехнулся. Теперь в этой усмешке не было ни капли лени. «Тогда ценник другой. 50 монет». Лисса резко выдохнула. Это была огромная сумма, но не успела ничего сказать. Анклав молча махнул рукой. «Соглашайся». «Мы согласны», бросила она в рацию, стиснув зубы. «Вот и ладненько», голос в динамике был уже куда веселее. «Захвачу с собой хлопушку, не переживайте, мажорчики. Будем у вас через 10 минут, держитесь». Рация щелкнула, связь оборвалась, Лисса раздраженно фыркнула, убирая передатчик. «Сказали держаться». Пустынная Вайль оставалась невидимой, пока не было необходимости раскрывать себя. Широкое, сплюснутое тело напоминало гигантского песчаного ската, с одной важной разницей: вместо того, чтобы парить в воде, эта тварь двигалась под поверхностью земли, плыла сквозь рыхлую массу барханов. Каждое ее движение было выверенным и экономным. Под тонким слоем песка Вайль скользила практически бесшумно, раздвигая землю гибкими хрящевыми пластинами, которые покрывали тело. Вместо лап или когтей она использовала мелкие, еле заметные выступы на теле, позволяющие отталкиваться от плотных слоев грунта и двигаться без значительного сопротивления. Она не полагалась на зрение. Глаза, если их можно было так назвать, представляли собой лишь рудиментарные пятна, не способные различать деталей. Вместо этого Вайль развила невероятно чувствительный орган восприятия звука и вибраций. Каждый шаг, каждый сдвиг песка, каждое колебание воздуха, вызванное движением чужака, она улавливала с предельной точностью, будто чувствовала сам ритм жизни, вибрирующий сквозь поверхность пустоши. Дополнительно тварь ориентировалась по запаху. В отличие от большинства пустынных хищников, Вайль не выслеживала добычу по теплу тела или поту. Ее внимание привлекали более сложные химические соединения, пары масел, металл, горючие вещества, запахи, которые оставались в воздухе после работы механизмов, в том числе пироцели. Чем дольше объект находился на территории, тем выше была вероятность, что Вайль начнет его рассматривать как угрозу. Это не голодная охота, она охраняла свою землю, устраняя нарушителей без малейших колебаний. Хищник никогда не предупреждал о нападении. Манера атаковать была сродни природному катаклизму. Все вокруг могло оставаться обманчиво тихим, песок лишь чуть подрагивал, словно ветер пробегал по поверхности, не оставляя следов. Но как только Вайль принимала решение напасть, все происходило за секунды. Взрыв песка, резкий выброс тела из-под земли, хищные челюсти, утыканные изогнутыми зубами, смыкающиеся на жертве, впивались глубже с каждым рывком. Даже если цель пыталась вырваться, даже если успевала понять, что происходит, Вайль не выпускала тех, кто попал в ее пасть. В этом и заключалась вся суть охоты. Тишина, ожидание, мгновенный удар, без права на спасение. Анклав знал, кто такая пустынная Вайль, видел, как эта тварь обрушивалась на людей, оставляя за собой только кровь и пустоту. Убийца из песка, она не предупреждала о своем присутствии, не оставляла времени на раздумья. Все случалось слишком быстро, чтобы можно было спастись. Случай произошел несколько лет назад, когда он сопровождал сделку между двумя форпостами. Караванщики остановились на безопасной, как им казалось, территории, развернули лагерь, расставили палатки и начали торг. Обычная встреча, спокойная, без лишней суеты. Дозорные лениво всматривались в горизонт, торговцы проверяли товар, охранники стояли чуть в стороне, держа руки на оружии, но не вмешиваясь в ход переговоров. Солнце стояло высоко, воздух был плотным, наполненным запахом песка, металла и выхлопных газов. Все выглядело привычно, безопасно. А потом лагерь внезапно превратился в бойню. Не было ни тревожных звуков, ни движений, которые могли бы насторожить. Никто не услышал рыка, не почувствовал дрожи земли. Все началось в одно мгновение, песок под одним из торговцев вдруг пошел волнами, словно поверхность воды, нарушенная подводным течением. Прежде чем кто-либо успел среагировать, земля под ним рухнула, его ноги провалились в зыбучую ловушку, и уже через секунду человек исчез в пасти твари. Первый крик был коротким, словно кто-то зажал жертве рот. Никто не понял, что произошло, а затем Вайль снова ударила. Огромное тело, скрытое под тонким слоем песка, двигалось стремительно, бесшумно. Следующая жертва даже не успела вскрикнуть, лишь взлетело облако пыли, и еще один человек пропал. Остальные замерли, кто-то судорожно потянулся к оружию, но стрелять было некуда. Не было ни врага, ни теней, ни четких очертаний, за которые можно было бы зацепиться в панике взглядом. Караванщики метались, а тварь уже взяла инициативу. Она не оставляла шансов тем, кто оказался рядом. Удар хвоста сбивал с ног, пасть смыкалась мгновенно, каждый рывок продолжал кровавую жатву. Анклав не участвовал в сделке, стоял в тени собственного багги, лениво прислонясь к раме. Когда все началось, сначала не понял, что происходит, а когда осознал, не пытался геройствовать. Не был вооружен достаточно, чтобы вступить в бой. Не был безрассуден, чтобы пытаться вытащить кого-то из этого ада. Единственное, это уйти, пока не стало слишком поздно. Одним быстрым движением он вскочил в кабину. Мучительно долгие мгновения прогрева камеры нагнетания вызвали легкую панику. Как только двигатель взревел, он выжал педаль газа и развернул машину так резко, что колеса пробуксовали, выбивая песок в стороны. Пока остальные кричали, пытались бежать, стрелять, звать друг друга, он уже уходил, оставляя позади лагерь, который через несколько минут должен был исчезнуть под слоем крови и пыли. С тех пор он всегда возил с собой гранаты. Одна, шумовая, другая, боевая. Пустынная Вайль не терпела громких звуков, взрывы раздражали ее, заставляли отступать. Это не спасало, но давало несколько драгоценных минут. Им повезло, он вовремя окликнул Лиссу и заставил ее встать. Если бы она оставалась в сидячем положении, если бы продолжала всматриваться в горизонт с одного ракурса, ничего не подозревая, Вайль подобралась бы слишком близко, прежде чем стало возможно противостояние. Анклав сжал гранату в руке, наблюдая, как песчаная рябь приближается. Тварь была уже совсем рядом. Лисса нервничала. Напряжение чувствовалось в каждом движении, в том, как она то сжимала, то ослабляла хватку на винтовке. Взгляд метался между анклавом и песчаным горизонтом. Что теперь? Анклав не сразу ответил. Взгляд был прикован к песку, к заметным волнам, которые медленно, неуклонно двигались в их сторону. Тварь не спешила. Она двигалась зигзагами, уходя то влево, то вправо, выискивая лучшую позицию для атаки. Движения были размеренными, ритмичными, обманчивыми, небрежная легкость ее маневров скрывала смертоносную точность, с которой она изучала свою добычу. Лисса сделала глубокий вдох, приподняла винтовку, руки у нее дрожали. «Анклав, нам ждать или стрелять?» «Ждать». Она резко повернулась к нему, сжав губы. «Почему?» «Потому что пока не время». Тварь была уже в 100 метрах. Движение изменилось, теперь оно стало увереннее, наглее, больше не осторожничало. Ее присутствие ощущалось физически, легкая дрожь под ногами, вибрация, несущаяся по пустоши. Если подойдет ближе, Лисса стиснула зубы, не отрывая взгляда от горизонта. Анклав стоял неподвижно, в его пальцах крепче сомкнулась граната. Тогда стреляешь, в нее, в воздух. Она обернулась, взгляд метнулся к нему, В глазах читался вопрос. «Воздух, это что, шутка?» «Нет, она не боится пуль, только разозлишь». «Но она не любит шум». Лиса нервно выдохнула. «И если я ее не спугну?» Анклав неотрывно следил за монстром, чувствуя, как его собственное дыхание стало короче, напряженнее. Времени на размышления не оставалось, каждое мгновение могло стать последним. Тварь приближалась, извилистый путь по песку становился все более дерзким, она открыто демонстрировала свое присутствие, позволяя жертве осознать неизбежность встречи. «Стреляй!» – коротко бросил он, не поворачивая головы. Лиса сглотнула, стиснула зубами ругательство, затем вскинула винтовку и выстрелила в небо. Резкий хлопок разорвал тишину пустоши, за ним последовал второй. Грохот разлетелся далеко, ударив по пространству волнами звука. Тварь тут же замерла, движения прервались, словно нечто невидимое окатило волной сомнений. Вайль не любила громких звуков, это выбивало из привычного ритма охоты. Анклав не стал ждать, пока существо придет в себя. Одним быстрым движением выдернул чеку из гранаты и с силой метнул ее в зону, где песок дрожал сильнее всего. «Ложись!» — рявкнул он, не теряя времени. Рывком схватил лису за плечо, толкнул к земле, укрывая за корпусом машины, сам рухнул рядом, заслоняя ее своим телом. Мгновение, и взрыв разорвал пустошь. Рвануло глухим, давящим ударом, воздух наполнился раскаленными частицами песка и земли. Даже через защиту машины Анклав почувствовал, как ударная волна прошлась по телу, будто чья-то огромная рука накрыла их, заставляя вжаться в землю. И тогда раздалось шипение, дикое, протяжное, вибрирующее. Вайль не умела кричать, но могла шипеть, и сейчас этот звук был полон ярости и страха. Анклав, не теряя ни секунды, выглянул из-за машины, оценивая результат. Монстр действительно отступал. Волны песка отходили назад, будто сама пустошь пыталась скрыть его присутствие. В нескольких местах на поверхности остались следы зеленой крови, густые, маслянистые, они вспыхнули в свете солнца, предательски выдавая, что удар пришелся удачно. Это было хорошо, но недостаточно. Вайль была жива, а значит, все еще представляла смертельную угрозу. Анклав не сводил взгляда с монстра, вцепившись в каждое движение, словно взглядом мог удержать ее от броска. Песок вздымался, взрывался волнами, когда Вайль металась из стороны в сторону, разрывая пространство своим присутствием. Она была раздражена. Плавные, уверенные маневры сменились резкими, нервными рывками, лишенными привычной хищной грации. Она хотела напасть, но удерживалась. Неожиданная боль, шок от взрыва, растерянность от того, что добыча оказалась сложнее, чем ожидалось. Вайль привыкла к легким убийствам, а теперь вместо привычной охоты перед ней была преграда, гром, пламя, звук, которого она не понимала. Тело теперь не скрывалось полностью под песком. Время от времени Анклав успевал разглядеть его, покрытое мелкой, чешуйчатой броней, поблескивающей в солнечном свете. Она уже не пряталась, а искала возможность снова взять ситуацию под контроль, перевернуть охоту в свою пользу. И тогда он понял, она была меньше той твари, которую видел раньше. Не такая массивная, не настолько длинная. Либо молодая самка, либо детеныш. Эта мысль не принесла облегчения, скорее наоборот. Если поблизости была взрослая особь, шансы выбраться отсюда становились ничтожно малы. Времени оставалось все меньше. «Лиса!» — резко бросил он, не отрывая взгляда от монстра. «Свяжись с форпостом. Скажи, что времени нет. Тварь уже нападает». Лиса, ошарашенная взрывом, сжала рацию, быстро приводя мысли в порядок. «Гривилл, это багги с дороги. Черт вас побери, быстрее, Вайль уже атакует». Рация захрипела, в динамике раздался чей-то встревоженный голос, но Анклав уже не слушал. Его внимание принадлежало Вайль. Тварь не сдалась, готовилась к следующему удару. Анклав не двигался, напрягая каждый мускул, сосредоточив все внимание на движениях существа. Время больше не измерялось секундами, не текло привычным ритмом. Оно сузилось до одного единственного мгновения, когда правильный бросок мог спасти жизнь, а ошибка означала смерть. В руке уже давно лежала светошумовая граната, металлический корпус был гладким и чуть теплым от ладони. Чека выдернута, но бросать сейчас означало потратить шанс впустую. Если метнуть слишком рано, Вайль может проигнорировать вспышку, если медлить, граната уже не поможет, тварь доберется до них быстрее, чем звук и свет смогут изменить расклад. Он ждал. Вайль больше не скрывалась под песком, не сливала свое тело с окружающим пространством. Теперь она двигалась быстрее, срываясь в резкие рывки, огибая барханы, будто пыталась загнать добычу в невидимую ловушку. Ее широкие чешуйчатые бока то и дело показывались над поверхностью, отбрасывая короткие блики под серым небом. Лиса снова выстрелила. Воздух вздрогнул от звука, пуля ушла в песок, Вайль не замедлилась. Ранний страх исчез, теперь звук не пугал, а раздражал. Движения монстра стали резче, в каждом угадывалось нетерпение, охота подходила к концу, хищник чувствовал, что момент решающего удара близок. «Это не работает». Лиса резко отвела винтовку в сторону, голос дрожал, в нем звучала смесь гнева и отчаяния. Анклав не слышал, он не отвлекся, когда она выдохнула срывающимся голосом. «Я вижу дымку впереди». Слова прозвучали на грани восприятия, но не имели значения. Сейчас им мог помочь только идеальный бросок. Все внимание сосредоточилось на твари, на движении. Она уже не металась хаотично. В какой-то момент ее тело замерло, как натянутая пружина. Мышцы под чешуйчатой кожей напряглись. Перед броском она сделала крохотную, почти незаметную паузу, точно высчитывала силу атаки. Мужчина ждал именно этого. За мгновение броска чудовища, когда тварь только начинала движение вперед, его рука сработала быстрее сознания, граната полетела в цель. Анклав не верил в стандартное снаряжение. Там, где одни надеялись на удачу, он полагался на расчет, а где другие экономили, он тратил больше, чем стоило. Когда речь шла о жизни и смерти, лишние монеты переставали быть важными. Граната в его руках была непростой, специально усиленная, с увеличенной концентрацией активного вещества. Она стоила в 10 раз дороже обычной, но эта переплата была ценой за надежность. Таймер задержки составлял ровно секунду, ни больше, ни меньше. Не 5 секунд, как у стандартных образцов боевого крыла города, не 3, как у караванщиков, которые пытались ее модифицировать, а именно одну. Рассчитай неверно, и они были бы мертвы. Но расчет не подвел. Металл сорвался с пальцев плавным, выверенным движением. Граната, поймав воздух, полетела в намеченную точку, вращаясь вокруг своей оси. Время будто замедлилось, пространство сжалось до одной точки, к которой тянулись взгляды. Тварь тоже ее почувствовала. Вайль среагировала мгновенно, дернулась в сторону, напряглась, готовясь к маневру, но уже было поздно. Секунда. Ровно столько понадобилось, чтобы скрытая внутри энергия разорвала оболочку, породив взрыв света и звука. Вспышка выжгла пространство на миг, ослепив все вокруг. Бело-синий свет вырвался, разогнав тени, будто пустошь вдруг оказалась под палящими лучами нескольких солнц сразу. Волна звука, мощная, резкая, словно выстрел пистолета в закрытом помещении, хлынула во все стороны, пробежав по песку невидимыми кругами. Лиса не удержалась на ногах. Удар отбросил ее назад, дыхание на мгновение застыло в легких, а тело безвольно рухнуло на спину. Мир превратился в сплошное белое, звенящее пятно. Тишина не наступила, наоборот, пустошь заполнил низкий, протяжный шип, смешанный со звоном. Долгий, разрывающий пространство, пронизанный болью и злобой. Анклав, укрывшийся за корпусом Багги, медленно приподнялся, стараясь сфокусировать взгляд. Первые мгновения после срабатывания гранаты были похожи на погружение в воду, все казалось размытым, неразличимой массой, будто окружающий мир потерял контуры. Вайль, дезориентированная вспышкой и оглушенная взрывом, не пыталась больше атаковать. Инстинкты, приказы которым она подчинялась без раздумий, теперь требовали только одного – уйти, спрятаться, избежать боли, которая пришла неведомо откуда. Раненая, испуганная, она металась по песку, тело то подныривало в его толщу, то вновь показывалось на поверхности. Теперь она бежала. Анклав проследил за ней взглядом, не позволяя себе преждевременно расслабиться. Уходящая тварь не представляла угрозы, но в глубине души он понимал, ничего не кончено. Его худшие опасения сбылось. Пустошь ожила. Сперва это было похоже на обман зрения, расплывчатое пятно на горизонте, колеблющееся в зыбком мареве нагретого воздуха. Затем пятно приобрело форму, разрослось, вытянулось в длину, а потом обрело движение, стремительное, необузданное, в котором не осталось ни следа осторожности. Мать, она мчалась на предельной скорости, не таясь, не сливаясь с песком, не маскируясь, шла прямо на них, даже не раздумывая, не хищник, терпеливо выслеживающий жертву, а безжалостный гнев самой пустоши. Мать мчалась спасать свое дитя, услышала его отчаянное шипение, увидела, как оно пытается уйти, и теперь перед ней не существовало ничего, кроме врагов, которых нужно уничтожить. Анклав стиснул зубы, пальцы бессознательно сжались на бесполезном сейчас пистолете. Он не мог бежать, не мог спрятаться, не мог больше ничего сделать. Обернулся к Лиссе, девушка лежала там, где ее отбросило взрывной волной. Одна рука все еще судорожно сжимала винтовку, дыхание было сбивчивым. Она тихо стонала, глаза оставались закрыты. Черт, он не мог даже рассчитывать на то, что она встанет и поможет. И тут раздался еще один звук, гул, отдаленный, пока не ясный, но уверенный, нарастающий, прорывающийся сквозь шум ветра и шипение твари, сливающийся с ритмом биения сердца. Анклав вскинул голову. Тяжелая машина, грузная, мощная, способная тащить тонны металла по пустоши, приближалась. Пилоцеливый двигатель выл от натуги, они гнали на пределе, и в этом рывке Анклав не видел расчет или жадность. Люди хорошо знали пустошь. Сегодня бросит его, а завтра бросит их. Рядом шла другая, меньшая по размеру, но более зловещая боевая машина. На борту установлена странная пушка, длинная, с утолщением на конце, в котором угадывался сложный механизм. Оружие предназначалось явно не для обычных схваток. Мужчина перевел взгляд обратно на Вайль, мать уже была на середине пути. Вопрос больше не заключался в том, что делать, теперь все зависело только от того, кто прибудет первым. Анклав знал, секунды сейчас стоили больше, чем вся валютная система Альтеры. Он не мог позволить себе ждать, не мог рассчитывать на случайность. Оставалось показать машине, куда именно бить. Сорвался с места, перескочил через корпус машины, запрыгнул на ее каркас, ухватившись за металлические крепления. Взобрался повыше, так, чтобы его было видно издалека, и начал размахивать руками, стараясь привлечь внимание буксира и боевой машины. На рацию времени не было, да и смысла в словах уже не осталось, все, что нужно было сказать, не нуждалось в голосе. «Стреляйте! Прямо сейчас!» Первым пришло оружие. Еще до того, как боевые машины выехали на прямую линию огня, послышался сухой ритмичный грохот, короткие, быстро повторяющиеся удары, пробивающие пустошь разрывающимся звуком. Анклав на мгновение замер. Стреляли хлопушки. Небольшие, быстрые разрывы сотрясали воздух, оседая по земле серией дробных всплесков. Их калибр был явно меньше, чем у стандартных боеприпасов, но скорострельность компенсировала нехватку мощности. Снаряды легли между машиной и несущейся на них матерью Вайль, земля вздрогнула. Песок взлетел фонтанами, гул ударных волн смешался с эхом предшествующего взрыва. Эти заряды не предназначались для убийства, они не могли пробить толстую броню хищника, но в этом и не было необходимости. Шум, вибрация, удары, разрывающие ритм окружающего мира, выводящие из привычного состояния. Все это было против Вайль. Анклав понял, форпост Гривилл давно знал, как бороться с этими тварями. Хлопушки явно были созданы специально против пустынных монстров. Судя по всему, тварей в этих краях было достаточно, чтобы местные начали искать способ защититься. Разрывы заставили матери резко затормозить, та не ожидала атаки. Гигантское тело взметнуло песок, тяжелая масса чуть выгнулась, разворачиваясь в сторону и уходя глубже, пытаясь понять, откуда пришла угроза. Скорость резко упала, а затем она стала хаотично менять направление, словно потеряла цель. Анклав до последнего надеялся, что взрывы хлопушек, разрывающие воздух и сотрясающие пустошь, окажутся достаточным аргументом для Вайль. Но уже через мгновение понял, что ошибался, перед ним была не просто охотница, которая пришла за добычей, а мать, решившая уничтожить угрозу. Теперь разумом больше не руководило ничто, кроме безудержной ярости, направленной на единственный объект, который воспринимался ею как источник всех бед. Она больше не скрывалась в песке, огромное тело вырвалось наружу, тяжелая туша двигалась настолько стремительно, едва успевала касаться земли, а длинный, гибкий хвост оставлял за собой борозды в песке. В какой-то момент Анклав понял, ее цель – не люди, не бойцы, приближающиеся со стороны форпоста, а его багги – это уродливая конструкция, испускающая запах металла, масла, горячего пироцелия и остаточного инертного газа. Символ всего, что разорвал привычный порядок вещей, атаковал детеныша, взорвал пустошь огнем и грохотом. Когда Анклав увидел, как мускулы напряглись в предвкушении удара, тело изогнулось, собирая всю мощь в один точный, направленный выброс силы, он вдруг осознал, что ничего не сможет сделать. Единственная его надежда, единственный транспорт, его последняя возможность уйти из этой проклятой пустоши сейчас исчезнет в одну секунду. Рывок, короткий толчок массивного тела, взмах хвоста и удар по металлу, словно кувалда в хрупкую конструкцию, оставляя после себя не просто вмятину, а целый разлом. Он мгновенно превратил заднюю часть машины в бесполезный кусок скрученного металла, от которого в разные стороны разлетелись куски брони, осколки подвески и сломанные механизмы. Звук, который прозвучал в этот момент, был не просто грохотом разрушения, это был надрыв, стон, предсмертный хрип машины, которая прошла с ним тысячи километров. Машины, где каждая деталь была подогнана под его руку, которая не раз вытаскивала его из передряг, в которой он чувствовал себя частью пустоши, а не просто человеком, что пытается ее пересечь. И теперь машины не существовало. Песок осел, обнажая работу монстра. Корпус, смятый, перекрученный, перекосившийся на сломанных осях, обнаживший пробоину, оставленную чудовищем. Моторный отсек, каким-то чудом сохранившийся, но абсолютно бесполезный, двигаться эта груда металлолома уже не могла. На задворках сознания промелькнула догадка, он никогда ее не восстановит, но эта мысль тут же растворилась в насущной реальности, нужно было убираться отсюда, пока они еще были живы. Лиса начинала шевелиться, тихо стонала, приходя в себя, но ноги еще не держали, движения были слишком слабыми. Глаза даже не пытались сфокусироваться, и это означало, что времени у них было все меньше. Нужно хоть немного разорвать дистанцию, если тварь вернется обратно. В следующее мгновение Вайль сделала резкий поворот, развернула массивное тело, и силуэт исчез за песчаными гребнями, оставив после себя лишь обломки металла и пустоту, в которой медленно оседал пыльный туман. К ним подкатил буксир, Анклав испытал чувства, похожие на облегчение, но не до конца позволил себе в него поверить. Пустошь часто давала ложную надежду, и только факт, только прикосновение к прочному металлу могло подтвердить, что спасение действительно пришло. Громоздкая машина, тяжелая, с толстыми слоями брони, с широкой платформой и лебедкой, приспособленной для эвакуации техники в условиях сурового бездорожья. Это был не просто тягач, это был эвакуатор, полноценная спасательная машина, предназначенная вытаскивать из пустоши технику в любом состоянии. Анклав не знал, кто именно в форпосте принимал решение о том, какую машину отправлять, но мысленно поблагодарил дальновидного дельца, который не стал скупиться и выбрал именно этот вариант. Обычный тягач вряд ли бы справился с задачей быстро, а лишнее время в этой ситуации означало риск новой атаки. Хлопушка продолжала беспощадно отрабатывать по барханам, заливая пространство очередями шумовых снарядов. Даже не пытаясь угадать, ушла ли Вайль окончательно или просто затаилась, ожидая момента для еще одного броска. Бойцы явно не хотели рисковать, зная, что пока грохот и взрывы продолжаются, тварь будет держаться на расстоянии. Из кабины буксира вылез водитель, не теряя времени на приветствия или вопросы. Мужик был коренастым, с широкими плечами, загрубевшими руками, густыми зарослями темной щетины на лице. Одежда, пропитанная пылью, маслом и потом, ясно давала понять, он не из тех, кто сидит в форпосте без дела. Глаза прищурены, суровы, без лишней агрессии, скорее взгляд человека, который делает свою работу быстро. Он не сказал ни слова, даже не посмотрел на Анклава или Лиссу, будто их существование не имело для него никакого значения, а все внимание было приковано исключительно к машине, вернее, к тому, что от нее осталось. Шагнув к искореженной груди металла, он присел, осмотрел моторный отсек, который выжил после удара, затем вытащил тяжелый трос, зацепил его за переднюю часть, выбрав единственную уцелевшую точку крепления, и без лишних церемоний активировал лебедку. Машина дернулась, скрипнула, жалобно взвыла на последних остатках гордости, но не сопротивлялась. Позволила затянуть себя на платформу эвакуатора, оставляя на песке борозды от сломанных деталей. Анклав, уже сидя в кабине, не мог смотреть на это зрелище. С одной стороны, он терял свой транспорт, свой дом, свою независимость. С другой, именно эта потеря позволила ему сейчас находиться здесь, в безопасности, держа голову Лисы у себя на коленях. Вся операция заняла не больше пары минут. Буксир сорвался с места, не тратя ни секунды на лишние формальности. Кабина мягко качнулась, колеса хрустнули по песку, выбрасывая за собой плотный шлейф пыли, и они начали удаляться от места битвы. Анклав еще долго не мог оторвать взгляд от окна, провожая взглядом песчаный горизонт, пока, наконец, не позволил себе выдохнуть, закрыть глаза, опустить голову назад и на мгновение отключиться от мыслей, позволив себе прожить момент осознания. Они выжили, и дорога теперь ведет обратно в Гривилу. Глава 5. Бюрократия. Вулканис встречал их привычной смесью пыли и запаха прелого металла, который уже сходил на убыль, сдаваясь в вечерней прохладе. В этом городе никто не ждал, не прощал задержек. Если не успел, остался ни с чем. Мрак шагал быстро, напряженно, не сбавляя темпа. Голова работала не с цифрами, а с последовательностью действий. Сначала топливо, потом деньги, затем шлюз. Дальше, по обстоятельствам. Считать он умел отлично, до 10, неплохо до 20, а дальше уже приходилось полагаться на грифельную доску и короткие черточки. Илья, наоборот, прокручивал в уме цифры. В хранилище лежало 113 купюр и 77 монет, на кармане горстка жетонов. «Сколько за машину?» – спросил Мрак, не оборачиваясь. «113 купюр, 50 монет, под рисочку», – ответил Илья. «Остается 27 монет, картридж, еще 20». Мрак коротко выдохнул, словно сжимая в зубах проклятие. «Что остается?» «7 монет и жмень жетонов», – сухо ответил Илья. «На диагностику 10 уйдет минимум. Если хоть что-то серьезное, мы в жопе», – добавил он, тяжело переступая через неровности мостовой. Мрак на мгновение замолчал, в голове уже был готовый ответ. «Главное, дотащить ее до шлюза», – бросил он, не сбавляя шага. «Там разберемся». Илья мельком взглянул на напарника. В его словах не было страха остаться без копейки. Мрак прожил в рейдах 15 лет. В шлюзе его знали. Одним он помог, других вытащил с того света. Когда он привезет машину, механики не откажут, за услугу возьмут долю, оформят отсрочку. А кто-то и вовсе сделает работу без вопросов, зная, что однажды долг вернется. «Значит, снимаем 20», – твердо сказал Илья. «Берем картридж. Потом возвращаемся, забираем остальное, чтобы не таскать с собой все деньги. Потом сразу в шлюз», — добавил напарник. «Если дотянем», — пробормотал Илья, — «дотянем». Толстые двери хранилища закрылись за ними с тяжелым лязгом, отсекая шум вулканиса. Внутри царила тишина, пропитанная запахом мела, металлических пластин и каменной пыли. Тусклый свет ламп делал пространство еще более неподвижным. Здесь никто не торопился, никто не подгонял время. Мрак шагал быстрее, чем обычно. Подойдя к Илье, вытащил из кармана тяжелый металлический жетон с гравировкой, помахал перед клерком и буквально вжал его в ладонь напарника. «Давай, заполняй», — коротко бросил он. Илья перехватил жетон, поспешно шагнул к стойке, хватает доску. Ладони чуть вспотели, он быстро сосредоточился. Цифры в голове сложились в стройный порядок. Номер счета, имя держателя, тип операции, сумма. Кодовое слово. Мел скрипел по грифелю, буквы и цифры выходили кривоватыми, но разборчивыми. «Срочно», — сказал он, протягивая лист клерку. Из-за стойки появился невысокий мужчина в затертой серой рубахе. Лицо уставшее, безразличное, он видел перед собой не людей, а рутинную работу, от которой хотелось побыстрее избавиться. Взял доску, мельком посмотрел, медленно провел пальцем по строкам, затем также неспешно кивнул и скрылся в глубине хранилища. Минута, вторая, десятая. Долго еще, клерк, сидящий в глубине кабинета, даже не удостоил его взглядом. «Ждем», — отозвался он тоном, каким говорят с назойливыми клиентами, которым ничего не остается, кроме как терпеть. Мрак молчал, внутри начинало закипать нетерпение. Он ненавидел ждать, ненавидел бюрократию, все эти бесполезные телодвижения. Часики тикали. Машину держать никто не будет, топливо не возьмется само, а соваться за деньгами всей толпой, только время терять. Наконец он резко шагнул к Илье, понизив голос. «Так, хрен с ним, разделяемся». «Что?» Илья нахмурился, не сразу понимая, к чему тот клонит. «Я двину за топливом, не будем ждать, теряем время. А деньги? Ты снимешь остальное, и не ногой отсюда». Голос Мрака звучал жестко, без злости. Илья открыл было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл. Спорить не имело смысла. «То есть мне сидеть тут, пока ты бегаешь по городу?» «Именно», — кивнул Мрак. «Лучше здесь, чем на улице с полным мешком бабок». Клерк вернулся спустя еще минуту, лениво держа в руках небольшой металлический лоток. «Ваши 20 монет», — с привычной скукой произнес он, будто говорящая машина. Мрак схватил деньги, развернулся и быстрым шагом направился к выходу. Дверь снова тяжело скрипнула, выпуская его наружу. Теперь оставалось только одно – забрать все до последней монеты и не высовываться, пока мрак не вернется. Илья быстро вытер пыльную грифельную доску рукавом, стирая старые данные, и уверенным движением начал выводить новые цифры. Закончив, протянул ее обратно, не теряя ни секунды. Клерк лениво скользнул взглядом по доске, словно выискивая ошибку. Затем хмыкнул, потянулся, откинулся на спинку стула и, не говоря ни слова, уставился на Илью. Прошла секунда, другая. «В чем дело?» – раздраженно спросил Илья. Клерк не ответил. Глаза чуть сощурились, выражение оставалось скучающим, внимательным. «Счет на ваше имя?» – наконец спросил он. Илья нахмурился. «Нет». «Тогда где владелец?» – вышел. Клерк опустил взгляд на доску, затем снова на Илью. «Вы хотите снять все средства с чужого счета, находясь здесь в одиночестве?» Только сейчас до Ильи дошло, в чем проблема. Жетон принадлежал мраку, запись в системе тоже была за ним, клерк это знал. Сейчас выглядело так, будто какой-то паренек захотел снять все деньги, а хозяина счета и след простыл. «Товарищ мой, только что вышел», — выдохнул он, начиная закипать. «Деньги нам нужны срочно, он ушел по делу, я здесь, все по-честному». Клерк продолжал смотреть на него с прежним ленивым выражением, но теперь в этом взгляде появилось что-то еще – осторожность. «Простите, деньги мы выдаем только владельцу или при его присутствии». «Да ты издеваешься?» – вспыхнул Илья. «Мы только что снимали». Клерк медленно пожал плечами. Илья уже собирался что-то сказать, когда краем глаза заметил движение. Охранники у входа обменялись взглядами с клерком, один из них коротко кивнул. Следующее мгновение случилось быстро. Тяжелые руки схватили за плечи, рывком поднимая с места. «Эй!» – рванулся Илья, но хватка была железной. Грубые пальцы сжались на запястьях, выворачивая их назад, так, чтобы он не мог дернуться. «Вы что творите?» «Просто проверим пару вещей», – ровным голосом сказал один из охранников. Илья почувствовал, как его ведут через боковую дверь, отрывая от стойки. Помещение было маленьким, без окон, с голыми металлическими стенами. Пара стульев, стеллажи с досками, узкий стол. На нем не было ничего, кроме лампы, да и та давала тусклый, неприятный свет. Больше всего внимания привлекал человек за столом, старший клерк, пожилой, худощавый, с острыми чертами лица и цепкими, внимательными глазами. Он не суетился, не спешил с выводами, просто изучал Илью, словно решал, стоит ли вообще продолжать этот разговор. «Значит, вы утверждаете, что являетесь компаньоном владельца счета». Голос у него был ровный, даже слегка скучающий, он не первый раз сталкивался с такими ситуациями. «Да», — ответил Илья, стараясь держаться спокойно, хотя внутри уже начинало закипать раздражение. «И хотите снять все средства в его отсутствие? Он скоро вернется», — твердо сказал Илья. «Но его здесь нет», — подчеркнул клерк, медленно барабаня пальцами по столу. Охранники не двигались. Их тяжелый взгляд ясно давал понять, что ситуация может принять совсем неприятный оборот. Илья быстро проанализировал, во что вляпался. Если сейчас продолжать напирать, парня попросту выставит за дверь, а деньги заморозит, это в лучшем случае. Проверка могла затянуться на пару дней, а этого времени у них не было. Он выдохнул, подавляя раздражение, и заговорил спокойнее. «Слушайте, давайте сделаем проще». Клерк слегка приподнял бровь, ничего не сказал. «Я никуда не ухожу, остаюсь здесь, не рыпаюсь, не пытаюсь сбежать. Просто ждем хозяина с жетоном, пока ваши люди подготавливают средства». «И», — лениво уточнил клерк, скрестив пальцы на столе, «у нас горит сделка». «А так мы не теряем время», — продолжил Илья. «Когда он вернется, то забирает деньги сам, а вы больше меня не увидите». Старший клерк смотрел на него с тем же ленивым выражением. Теперь в этом взгляде появилось нечто большее, интерес. «А если ваш товарищ не явится, тогда делайте со мной, что хотите. Хоть властям сдавайте, а пока просто подготовьте, пожалуйста, деньги». Молчание затянулось. Старший клерк прищурился, оценивая ситуацию. Илья понимал, что этот человек повидал немало мошенников, отчаявшихся бедняков, ушлых дельцов, пытавшихся провернуть хитрые схемы. Но сейчас перед ним стоял не хитрец и не аферист. Илья говорил честно. «Именно это и подкупило». Клерк хмыкнул, будто взвесив что-то в уме, затем лениво махнул рукой младшему сотруднику. «Подготовьте средства». Младший клерк вздохнул, послушно кивнул и, не торопясь, вышел в глубину хранилища. «Но», — продолжил старик, снова возвращая взгляд к Илье, вы остаетесь здесь, без лишних движений. Очевидно, усмехнулся Илья, слегка откидываясь назад. Для Ильи это была маленькая победа. Теперь деньги будут готовы, и когда мрак вернется, им не придется тратить еще время на ожидание. Солнце катилось к горизонту, и улицы Вулканиса начинали наполняться густыми тенями. Мрак бежал к заправочной точке, шаги отдавались глухим эхом в узком переулке, где, казалось, не было ни души. В кармане лежали 20 монет, а ощущение, что этого окажется недостаточно, не покидало. Надо было взять с запасом, но они не додумались, теперь приходилось надеяться, что хватит. Заправочная точка представляла собой небольшой ангар, спрятавшийся между высоких, облупленных зданий. У входа валялись куски металлического хлама, а за прилавком сидел торговец с уставшим, равнодушным лицом. «Литровый картридж», — коротко сказал мрак, выкладывая 20 монет на прилавок. Торгаш поднял бровь и чуть улыбнулся. «Литр?» — протянул он. «Первый рейд, возьми больше, на одном литре далеко не уедете». Мрак не обратил внимания на попытку допродажи и лишь повторил. «Один литр». Торгаш вздохнул, встал и скрылся вглубь ангара. Через минуту он вернулся, перекатывая небольшой металлический контейнер. Тусклая зеленая краска на нем была облуплена, маркировка 1 читалась четко. «Вот картридж», — сказал он, указывая на цилиндр. Мрак не стал сразу тянуться за покупкой. Взгляд задержался на контейнере, а затем на торговце. «Взвесим», — спокойно произнес он, кивая в сторону весов у стены. Торговец слегка дернул плечом, стараясь сохранить видимость равнодушия. «Да пожалуйста», — пробурчал он, подталкивая контейнер к весам. Мрак внимательно следил, как тот ставит контейнер на платформу. Стрелка дрогнула, затем остановилась где-то на отметке в 10 килограммов. 15 здесь нет», — тихо сказал мрак, голос стал жестким, пока спокойным. Торгаш посмотрел на весы, затем на мрака, пытаясь состроить удивленное лицо. «Да ладно, весы барахлят», — пробормотал он, потянувшись к платформе, будто хотел поправить. Мрак шагнул вперед, его рука мягко, уверенно перехватила руку торговца. 15, повторил он, «здесь нет, пересчитай», — бросил мрак, не отрывая взгляда от торговца. Торгаш выдавил усмешку, словно все это было нелепым недоразумением. «Ну, знаете, бывает, может, контейнер старый, плохо заполнили. Он рабочий, жидкость внутри чистая, гарантированно. И сколько за это?» — перебил мрак, опуская руку. 16, — быстро бросил торговец, словно рад, что ему предложили компромисс. «Другой есть? Прости, друг, это последние литровые на сегодня, их делают немного. Могу дать 2 литра». Мрак молчал несколько секунд, оценивая ситуацию. Он попытался отнять долю от числа в уме, однако вместо ясности начали болеть виски. Нехотя кивнул. Торговец, получив деньги, чуть расслабился, а мрак поднял контейнер. «Удачи в пустоши», — сказал торговец с улыбкой, когда караванщик направился к выходу. В ответ делец услышал что-то на неразборчиво матерном. Тяжелые двери хранилища приоткрылись с глухим скрипом, когда запыхавшийся мрак ввалился внутрь, прижимая к боку небольшой, чертовски тяжелый контейнер с топливным картриджем. 10 килограммов плотного веса, неудобный для переноски, давил на руку, спина ныла после долгого бега, а мышцы сводило от напряжения. Переведя дух, он сразу огляделся, выискивая Илью. Взгляд скользил по залу. Охранники лениво стояли у входа, младшие клерки копошились в бумагах, а старик, который раньше явно выделялся среди остальных, куда-то исчез. И Вектора не было. «Где этот парень?» – пробормотал он себе под нос, крепче перехватывая контейнер. Мысль о том, что напарник мог сбежать с деньгами, конечно, проскользнула, но сразу же была отброшена. Вектор не был дураком, да и хранилище – последнее место, где можно было провернуть что-то подобное. Завтра его бы искал весь Вулканис. Мрак нахмурился, прищурившись, взглянул на клерков. Что-то было не так, охранники стояли иначе, в их позах чувствовалось напряжение, будто совсем недавно они участвовали в каких-то разборках. Ругательство едва не сорвалось с языка, он сдержался. Вместо этого быстрым шагом направился к стойке, стукнув контейнером по массивному деревянному борту. «Где мой напарник?» Клерк, сидящий за стойкой, даже не вздрогнул, лишь медленно поднял взгляд, оценивающий, глядя на внезапно появившегося клиента. «Ваш кто?» «Парень, что снимал деньги», — процедил мрак, наклонившись вперед, чтобы не оставалось сомнений. «Он не уйдет без ответа». Клерк тяжело вздохнул, как будто ему предстояло объяснять прописные истины, и неопределенно кивнул в сторону бокового коридора. В комнате допросов Мрак зло выдохнул. «Черт бы вас побрал! Теперь хотя бы ясно, что случилось. Илья пытался снять все средства, а местные решили перестраховаться, как всегда, по-своему». Илья сидел за столом, скрестив руки на груди, хмурый, но явно не испуганный. Напротив него, с привычным выражением лица, старший клерк постукивал пальцами по дереву, в глазах был интерес, такие ситуации забавляли разнообразием. При появлении Мрака клерк едва заметно улыбнулся, предвкушая развязку. «Вор парень или нет, а вот и владелец жетона», – протянул он. Мрак ничего не ответил, молча шагнул вперед, достал из кармана свой жетон и с тяжелым звуком положил на стол. Клерк лениво взглянул на него, затем перевел взгляд на Илью. «Ваш, мой», – коротко бросил Мрак. «А счет действительно принадлежит вам?» 14 лет назад открывал», – сказал он с явным раздражением. Старший клерк прищурился, словно еще сомневался, но тут же посмотрел на охранников и махнул рукой. «Этот человек предъявлял жетон первым», — подтвердил другой, сверив данные в записях. «Значит, вопрос закрыт», — буркнул Мрак. «Где деньги?» Клерк хмыкнул, будто был не в восторге от такой прямолинейности, махнул младшему сотруднику. Через пару минут тот вернулся, неся на подносе аккуратно сложенные купюры и стопку монет. «Все, как запрашивали», — сказал он, выкладывая деньги на стол. Мрак даже не взглянул на них. «Проверь», — бросил он Илье. Тот кивнул, сел обратно, быстро пересчитывал купюры, потом монеты, сверяясь с заявкой. «Быстрее», — проворчал Мрак, нервно переступая с ноги на ногу. Илья дернул щекой, пытаясь сосредоточиться, из-за подгоняющего взгляда напарника сбился на середине. «Черт», — процедил он и начал заново. Мрак тяжело вздохнул, больше ничего не сказал, понимая, что торопить бессмысленно. Через минуту все сошлось. «Все в порядке», — выдохнул Илья, быстро сгреб купюры, убрал монеты в мешочек и передал все Мраку. Тот сунул деньги во внутренний карман кожаной куртки, проверил, чтобы они лежали плотно. «Двигаем», — коротко бросил он. Илья поднялся, клерк даже не удостоил их взглядом, спектакль завершился скучно. Охранники лишь слегка кивнули на прощание. Стоило выйти наружу, как вулканист снова встретил их прохладным, пыльным воздухом. «На рынок», — бросил Мрак, перекидывая топливный контейнер удобнее. «Только не вздумай заставить меня тащить эту штуку», — усмехнулся Илья, кивая на картридж. «Не надейся», — хмыкнул Мрак и ускорил шаг. Впереди уже маячил ангар, массивное здание с широкими створками ворот, облезлым слоем краски и вмятинами на металле. Воздух возле него был пропитан запахом машинного масла и нагретого железа, а у входа, облокотившись на стену, стоял торговец. Фигура была напряженной, выражение лица – недовольным. Он явно не собирался ждать их до бесконечности, однако раз уж сделка уже почти состоялась, прогонять их тоже не торопился. Завидев мужчин, тяжело вздохнул, выпрямился и, скрестив руки на груди, громко бросил. «Наконец-то, еле дождался вас». Мрак хмуро взглянул на него, без особых эмоций, в глазах мелькнуло явное раздражение. Суета утомляла. «Они пришли, как договаривались, деньги на месте, так к чему вся эта нервозность?» «Сначала расчеты», — твердо сказал он, вытаскивая из внутреннего кармана куртки плотно уложенные купюры. Торговец прищурился, только кивнул, вытягивая из-за пояса маленький счетный прибор, ветхий, с потертыми кнопками. Мрак развернулся, не желая тратить время на скучное перекладывание бумажек, и шагнул вглубь ангара. Машина стояла там, где они ее оставили, массивная, тяжелая, с бронированными бортами и легким слоем пыли на корпусе. Караванщик сразу заметил ключи и чистые тряпки, оставленные у переднего колеса. Видимо, торговец или его люди понимали, что запуск после простоя – дело не быстрое. Он наклонился, открыл капот, пыльный, но без ржавчины, хороший знак. Схватил тряпку, быстро протер область топливного отсека. Песок, грязь, все должно было остаться на ткани, а не попасть внутрь. Грязное топливо – верный способ застрять посреди пустоши, чертыхаясь и проклиная свою лень. Закончив, взял массивный ключ и принялся откручивать крышку топливного пресса. Металл поддался не сразу. Пришлось стиснуть зубы, нажать сильнее. Резьба скрипнула, сдвинулась, и спустя пару поворотов крышка оказалась у него в руках. Теперь, самое сложное. Картридж был тяжелым и неудобным. 10 килограммов чистого веса, который нужно вставить аккуратно, не повредив механизм. «Давай, сука», — пробормотал он, выставляя плечо для упора. Наконец картридж встал на место. Осталось провернуть до щелчка. Следующими шли клеммы аккумулятора. Снятые, они болтались сбоку, как и положено при хранении техники. Так аккумулятор не разряжался. Мрак проверил контакты, накинул клеммы на разъемы, плотно затянул. Защитного кожуха не было, проблему предстояло решить позже. Он отступил, провел рукой по корпусу. Все сделано. Топливо на месте, клеммы подключены, система готова. Развернувшись, направился к выходу из ангара. Илья протянул документ Мраку. «Все, теперь ты хозяин», — сказал он, чуть улыбнувшись. Делец сказал, что расходники уже в грузовом отсеке. Торопит, здесь нельзя оставлять чужую технику на ночь. Мрак нахмурился, принимая бумагу. Она была тяжелой, не физически, а по своей значимости. Пальцы скользнули по гладкой поверхности, где едва уловимо переливались защитные водяные знаки. Несколько четких строк, печать, официальная отметка. Караванщику еще ни разу не приходилось держать в руках нечто подобное. Что тут написано? Парень аккуратно провел пальцем по документу, выделяя нужные строчки. «Вот», — сказал он, — «твой позывной и остальное». Мрак склонился ближе, хмурый взгляд проследил за движением пальца. «Владелец. Мрак, вольный клан. Без клана гильдия. Без гильдии данные о машине». Мрак молча посмотрел на это еще несколько секунд, затем сжал документ в руке и сунул во внутренний карман куртки. «Понял», — коротко сказал он. Илья усмехнулся. «Теперь ты хозяин этой кучи металла». Мрак усмехнулся в ответ, посмотрел в сторону бронемашины, мощной, тяжелой, готовой к дороге. «Теперь это наша куча металла». Илья хлопнул напарника по плечу, напарники вернулись к броневику. «Ну что, момент истины?» — спросил Илья, пытаясь перевести дыхание. Мрак провел ладонью по броне, глубоко вдохнул. «Теперь это его бронемашина, их бронемашина. За 15 лет в пустошах он менял броню десятки раз. В конвоях, в караванах, в отбитых у бандитов транспортниках. Но все они были чужими, а это, своя». Без лишних слов он забрался в кабину. Жесткая ткань водительского кресла, холодные рычаги, шероховатая приборная панель. Все новое и одновременно знакомое. Как старая мечта, к которой так долго шел, что уже забыл, каково это, добраться до цели. Щелкнул тумблером. Машина загудела, пробуждаясь. Сначала запустилась система прогрева. По корпусу прошел легкий вибрирующий гул, будто в глубине ожило мощное, нетерпеливое эго. В камере нагнетания пироцелий медленно набирал нужную температуру. Мрак не торопился, только сильнее сжал руль, почувствовав, как оплетка чуть поддалась под пальцами. На приборной панели один за другим загорелись индикаторы. Лампочки мигали, тестируя систему, стрелка температуры топлива поползла вверх. Двигатель молчал, но внутри уже накапливалась энергия, словно зверь в клетке, ожидающий свободы. Рядом стоял Илья, опираясь на открытую дверцу. Долго, еще немного, минута тянулась медленно. Наконец, стрелка достигла рабочей отметки. Он нажал кнопку. Пресс щелкнул, баллон зашипел, воздух прорвался сквозь систему, и через пару секунд двигатель ожил. Гул наполнил ангар, тяжелый ритм мотора отдавался в полу, пробуждая пространство. Выхлопной ветер хлестнул по стенам, подняв слой застоявшейся пыли. В полумраке закружились песчинки, растворяясь в свете ламп. Мрак провел языком по губам, сжимая руль, будто убеждаясь, что все это реально. «Вот это звук», — пробормотал он себе под нос, больше не скрывая удовольствия. Рядом Илья ухмыльнулся, опираясь локтем о дверной проем. «Тебя, кажется, радует больше, чем меня». Мрак покачал головой, убирая ладонь с панели и подаваясь чуть вперед. «Это не просто машина, Вектор», — сказал он, выскакивая из кабины и хлопая дверью. «Билет из Вулканиса и наша новая жизнь». Однако момент длился недолго. Громкий, раздраженный голос заставил обоих обернуться. «Вы что, охренели?» К ним спешил торговец. Он буквально летел через ангар, размахивая руками, лицо было искажено яростью. «Глуши мотор, быстро!» Мрак недовольно прищурился, но без лишних слов потянулся к панели и щелкнул выключателем. Двигатель заглох с тяжелым вздохом, вибрации стихли, в воздухе все еще витала мелкая пыль. Торговец подбежал вплотную, закрывая лицо рукой, явно возмущенный до предела. «Вы что, первый раз за рулем?» — гаркнул он, упершись руками в бока. «В городе нельзя гонять на полной мощности. У вас мозги поплавились?» Мрак скрестил руки на груди, молча глядя на разъяренного дельца, а Илья готовился к очередной лекции. «Во-первых, в пределах города включается тихий режим», – продолжил торговец, тяжело дыша, успокаиваясь. «Переключатель на панели слева. Это снижает мощность до трети, чтобы не греметь на всю округу и людей не травить». Мрак медленно перевел взгляд на приборную панель, прищурился. «Действительно, был там небольшой тумблер. А во-вторых», торговец на секунду замолчал, словно собираясь с духом, а затем резко махнул рукой в сторону задней части машины, где фильтр выхлопа. Мрак сдвинул брови. «Какой еще фильтр, который я вам уже положил в отделении с расходниками?» — рявкнул торговец, хлопая ладонью по броне. «А вы даже не посмотрели?» «Да, фильтр обязателен в черте города», — продолжил торговец, злобно фыркая. «Без него вы за два квартала задушите весь район». Мрак вздохнул, пошел к багажному отсеку, откинул крышку ящика и, разумеется, там обнаружил цилиндрический металлический фильтр с зажимами. «Ну и дерьмо», — пробормотал он, вытаскивая деталь. Понадобилось пару минут, чтобы зафиксировать его на выхлопной системе. Устройство крепилось просто. Достаточно было зажать его на трубе, закрутить фиксатор и убедиться, что система сидит плотно. Мрак отряхнул руки, поднял взгляд на торговца. «Теперь все», — тот раздраженно махнул рукой, недовольно отвернулся, бурча себе под нос, явно успокаиваясь. Мрак щелкнул тумблером, переводя двигатель в городской режим, затем нажал кнопку запуска, пироцелий еще не успел остыть. На этот раз бронемашина вспыхнула жизнью куда мягче. Вместо рева она лишь плавно загудела, урча словно огромная кошка, готовая к прыжку. Мрак прислушался, кивнул. «Понятно, на фурах таких нет, они шлюз не покидают. На машинах по Вулканису не ездил никогда, да и все они обычно дизельные. Пироцели только в пустоши гоняют, уж больно выхлоп противный», — протянул караванщик, немного оправдываясь перед напарником, уже выруливая из ангара. Дорога в шлюз, казавшаяся простой, внезапно превратилась в проблему. Когда они добрались до северных ворот, выхода из города, чтобы обогнуть Вулканис по внешнему маршруту, их тут же остановил один из дежурных. «Куда это?» – коротко бросил охранник, вглядываясь в их машину и явно оценивая ее состояние. Мрак, сидевший за рулем, выглянул в окно. Его спокойствие слегка дрогнуло. «В шлюз, через внешнюю дорогу. Документы и регистрацию?» — безразлично спросил охранник, глядя на Мрака так, будто вопрос был риторическим. Мужчина протянул ламинированную бумагу охраннику, пробасил: «Какая еще регистрация?» — «Что значит какая обычная?» — пояснил охранник, словно это было очевидно. «Без нее выехать из города нельзя». Мрак молча выдохнул, лицо стало каменным. «Мы просто перегоняем машину», — начал он, стараясь говорить спокойно. «Ни груз, ни рейд, пустой броневик». Охранник даже не взглянул на него. «Никакой разницы. Без регистрации ни одна машина из города не выйдет, даже в шлюз. А где это сделать?» — быстро спросил Илья, стараясь не показать свою растерянность. «Офис гильдии перевозчиков в центральном квартале», — равнодушно ответил охранник, махнув рукой в сторону города. «Если успеете до закрытия, сможете все оформить за сегодня». Мрак, молча глядя вперед, медленно выдохнул. «Представляю где, с трудом. Я не часто шлюз покидал. До центрального квартала еще ехать», — проговорил он. «А времени почти нет». Вулканис засыпал. Узкие улочки пустели, редкие тени мелькали за пыльными окнами, а на главной улице, освещенной тусклыми фонарями, бронемашина двигалась медленно, стараясь не привлекать внимания.